Глава 12. Кристин Лескар. Вечер близился к концу. Мне удалось встретить мистера снова в Милой Долли, и он подтвердил, что меня взяли на резервное место, и завтра можно заселяться в общежитие. Хотя способ достижения цели оказался совершенно неожиданным, она все-таки была достигнута, а двое крепких Кэрри были готовы помочь мне перевести вещи. Я даже немного жалела, что они не могли оборачиваться в драконов, потому что из них вышли бы отличные ездовые животные, которые здорово сэкономили бы мне на билетах. «Спасибо, что составили компанию», — улыбнулась я, когда мы с мистером Саргоном остановились у крыльца гостиницы «Миссис Гросс». «Это был самый приятный вечер за последние месяцы, правда?» «Да, я наслышан о ваших жизненных трудностях. Но, к счастью, в этом мире есть скучающие Кэрри, которые помогают выбраться из самых сложных ситуаций и даже получить от этого удовольствие». Мы рассмеялись. Котики молча шли позади на длинных поводках, которые я держала в одной руке. Длины хватало, чтобы им не приходилось сжаться ко мне, и они могли соблюдать дистанцию. «Честно говоря, я пока не знаю даже, смогу ли я получить удовольствие от владения этими котиками. Ума не приложу, что мне с ними делать». «Они могут выполнять работу по хозяйству, помогать с домашними заданиями, носить ваши вещи или вообще саму свою хозяйку, надо только отыскать где-то носилки». Я снова расхохоталась, представив себе такой транспорт, а потом кивнула. «Хорошая идея, я как раз размышляла, как их использовать в качестве ездовых животных, чтобы не платить за амнибус. Правда, скорость у них не очень высокая». «Так пусть бегают», — фыркнул мистер Кристиан. «Это же Кэрри, у них выносливость не хуже, чем у драконов». «А они не потребуют назад свои деньги за жестокое обращение?» «Они ведь пришли сюда за острыми ощущениями. И ваша работа, а это именно работа, дать им эти ощущения». Я снова рассмеялась, но уже гораздо менее уверенно. Посмотрела на здание гостиницы и задумалась, как мы втроем сегодня поместимся в моей каморке. Снять даже на ночь нормальную комнату мне показалось неуместным расточительством, учитывая, что мне еще нужно было погасить долг перед миссис Гросс. «Что ж, рад был познакомиться», — проговорил мистер Крепкая Попка. Я неуверенно протянула руку. «Так мы вроде не первый день уже». «Да, но в прошлый раз я этих слов не сказал, хотя должен был. Мне кажется, вы очень интересный и необычный дракон». Я с улыбкой покачала головой. «Теперь вы так думаете. А на экзамене, наверное, посчитали меня бездарностью, которая не прошла даже первую практическую комиссию». «Меня там не было, поэтому не мне судить. Но надеюсь, что у вас не будет проблем с профессорами, которые принимали тот экзамен. У них могут возникнуть вопросы о том, как вы прошли в Скайхолл, завалив главный экзамен». «Но ведь вы же меня защитите», — тихо проговорила я, подняв на дракона жалостливый взгляд из-под ресниц. Тот усмехнулся. «До встречи, мисс Лескар. И помните, что вы обещали быть моей парой на предстоящем балу». «До свидания, мистер Кристиан», ответила я уже еле слышно. Саргон отошел чуть в сторону, на перекресток, где как раз не было машин, после чего совершил быстрый полный оборот и через несколько секунд взмыл в небо крупным алым драконом. Я шумно выдохнула. Трудно было вспомнить, когда последний раз у меня было что-то хотя бы отдаленно похожее на свидание. Впрочем, и этот вечер не был свиданием, всего лишь случайной встречей, которая переросла во что-то большее, чем просто встреча. Не то чтобы я как-то серьезно смотрела на этого дракона. Мне некогда было даже думать о чем-то вроде отношений, тем более что у меня столько проблем, сколько не выдержал бы рядом со мной ни один мужчина. Но на душе все равно было тепло и приятно. В кои-то веки дела чуть-чуть наладились. Осталось маму перевести в клинику драконов и переехать в Скайхолл до того, когда меня снова доберутся головорезы, которым задолжал отец. Впрочем, теперь у меня были Кэрри. Я обернулась на котиков, которые со скучающим видом ждали, когда я дам какие-то указания. Сейчас, без рубашек, они демонстрировали сильные развитые тела. Мистер Упругая Задница верно сказал, что они физически не хуже драконов. Да что там, они и были драконами. Но смогут ли они меня защитить от настоящих бандитов без оборота? «У вас одежда какая-нибудь есть?» — спросил я наконец. «Если вы помните, в этой гостинице у нас снят номер», как обычно, ответил белокурый Кроу, обезоруживающе улыбаясь. «Там все наши вещи, мы можем забрать их позже, если хотите, госпожа». «Госпожа». Надо сказать, это слово звучало приятно. «Разве вы не выехали из гостиницы, когда пошли, сдаваться?» «Номер оплачен на все время нашего пребывания в Веригии», пояснил Снежок. Мои губы медленно растянулись в улыбке. «В таком случае план такой. Сейчас мы собираем все мои вещи, упаковываем их в... А у вас есть чемодан?» «Есть, целых три». «Замечательно! Значит, упаковываем мои вещи в ваши чемоданы и на ночь поднимаемся в ваш номер». Не сдержавшись, я прыснула. «Как представлю, что подумает миссис Гросс». «Она решит, что госпожа все-таки довела начатое до конца». Лукаво подмигнул Снежок. Я тут же надела на лицо суровое выражение и не сильно хлестнула его поводком. «Я вам тут пошучу. Идем, поможете мне собрать вещи. Хотя сначала поднимемся за чемоданами». Спустя несколько минут мы с котиками спустились в подвал, где располагалась моя каморка. Котики несли свои чемоданы, предварительно опустошенные, а я прокручивала в голове, как ехидно буду отвечать на вопросы миссис Гросс. Но чем ближе мы подходили к моей комнате, тем хуже становилось мое настроение. Дверь почему-то была открыта. А когда мы подошли совсем близко, и я смогла заглянуть внутрь, то обнаружила, что все мои вещи раскиданы по полу и даже новенький матрас спорт по всей длине. «Какого?» – прошептала я, а Черныш преградил мне путь рукой, после чего первым вошел в комнату. Я медленно прошла в комнату вслед за Кэрри и осмотрелась. У меня и так вещей почти никаких не было. Одежда несколько комплектов, старое одеяло, которое миссис Гросс с барского плеча подарила мне, хотя собиралась просто выбросить, коробочка с гигиеническими принадлежностями. Самыми ценными были книги, которые сейчас хаотично валялись на полу. «Кто это мог сделать?» — вопрошала я куда-то в воздух. «Зачем? У меня ведь ничего нет». «Должно быть, кто-то узнал, что вы стали госпожой», — заметил Снежок и присел на корточки, собирая учебники. «Если вы не против, мы здесь бы все собрали, а вы можете отдохнуть в вашем номере». «Или госпожа может попросить одного из нас сопровождать ее», — с нажимом проговорил Черныш. «Пока второй соберет вещи и наведет порядок». «Да, пожалуй, так и сделаем», — растерянно ответила я. Мир покачнулся. Я не могла до конца понять, что происходит, и просто поддалась на заманчивое предложение Кэрри уйти по-добру-поздорову из разнесенной комнаты. Хорошо, что меня не было дома, и что я не забрала из банка вырученные деньги. Пока мы поднимались на третий этаж, меня всю трясло. В голове крутились два вопроса. «Да за что мне все это? И кому и что от меня надо?» Догадок было много, но все они были на грани безумия. Кто мог знать, что я получу деньги от Кэрри? После переезда в Кайтаун я не успела завести друзей. Меня знали только соседи в подвале миссис Гросс, такие же нищие, как и я. Но никто из них даже не догадывался о принятом мною решении. О нем знал только... Мистер Северин Сноу? Нет, такого просто не могло быть. Он серьезный, уважаемый человек, ректор Скайхолла, и имеет такие возможности, что вырученная мною сумма – гроши для него. Тем более, что большая часть этих грошей пошла в его бухгалтерию, и неизвестно еще, сколько из них он себе прикарманит. «Бред какой-то!» – выдохнула я. Черныш бережно положил ладонь мне на талию, мягко подталкивая вперед по коридору. Я послушно шагала дальше. «Я забыла, как тебя зовут, Черныш». «Рон», — как всегда лаконично и четко ответил он. «Рон», — тихо повторила я, — «если кто-то снова попытается ворваться ко мне, ты ведь сможешь меня защитить?» «И если прикажете, госпожа?» «Тогда я приказываю». Прозвучало не очень убедительно. «Плохая из меня получилась госпожа». Но Черныш очень серьезно кивнул и ответил. «Как прикажете, моя госпожа, и я буду защищать вас до последней капли крови». «А вот этого уже не надо», — хихикнула я. «У нас в договоре прописано, что вы не обязаны вступать в конфликты, которые могут повлечь за собой физический ущерб». «Не обязаны», — подтвердил Кэрри, открывая передо мной дверь номера, которая была настроена на его вибрации силы. «Но мы свободные, Кэрри, и вольны поступать так, как велит нам сердце». «Так все-таки свободный или в рабстве?» — ехидно уточнила я. «Свободные Кэрри, которые добровольно ушли в рабство и несут полную ответственность за принятые решения». «Ах, как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь другой за меня нес мою ответственность!» — вздохнула я. Потом подошла к просторному дивану, разулась и легла на него, свесив руку. Не выдержав, хихикнула. «А ведь на этом самом диване вы меня чуть не...» И снова хихикнула. «Это было ошибкой», — тихо проговорил Черныш, а потом все заволокло туманом. Кроутон Эрош. Когда я вернулся с забитыми чемоданами, наша госпожа спала прямо в одежде на диване. Сомнений в том, что она спала, не возникало, потому что она издавала отчетливый, хоть и негромкий, сопящий звук. Я поставил чемоданы в угол и запер дверь, активировав контурный артефакт. «Ты ее чем-то напоил?» — я кивнул на девушку. «Сама вырубилась», — ответил Рон, который в это время проводил ревизию инкрустированных в ошейник артефактов. «Нашел что-нибудь?» Я вытащил из кармана три небольших, но насыщенных магией предмета – атласную ленту, книжную закладку и маленькую кисточку для нанесения макияжа. Выложил их на стол перед братом. Тот со щелчком вернул в ошейник один из камней, а потом по очереди рассмотрел мои находки. «Жучки», – констатировал он. «Все новые?» «Не все. Судя по всему, лентой она пользуется давно». Рон взял ленту и вдохнул ее аромат. «Посторонних запахов нет». Я кивнул. «Насчет закладки трудно что-то сказать наверняка. Она пропахла страницами и могла перемещаться, даже если находилась в руках объекта достаточно длительное время. А вот кисточка...» Я постучал пальцем по столешнице. «Это уже что-то новенькое». Сопение вдруг прекратилось, и мы замолчали, прислушиваясь. Рон, который стоял спиной к Лескар, повел ушами. Она сделала глубокий вдох, свернулась на диване клубочком, и ее дыхание снова стало размеренным. «Лента, скорее всего, от ее отца. Странно, что нам про нее не сказали». Я забрал все жучки и пошел к чемоданам. В один из них вложил ленту, а другие два сунул в карман. «Оставлю запрос, чтобы отследили источник». Рон никак не отреагировал. Он сел на стул, возле которого стоял все это время, и повернулся боком, глядя на спящую Крис. Потом покачал головой. «Ограбление инсценировано, чтобы подложить артефакт», тихо сказал я, догадавшись о том, какой у него был ход мысли. «И, возможно, это не просто жучки». Рон медленно кивнул. «Разберись с ними». Я накинул рубашку и молча вышел из комнаты, забрав с собой чемоданы. Если Крис проснется, она решит, что я еще не вернулся, а мне было нужно всего 30 минут на то, чтобы взобраться на одинокую башню и там в полном одиночестве связаться с Элоном.